которые ярким пламенем вспыхнули в дни плеве. Героический период боевой организации кончался, начинались ее будни. Известия о событиях в Петербурге, конечно, не могли не произвести огромного впечатления на находившихся в это время за границей членов руководящего коллектива боевой организации, на Азефа и Савенкова. Уже после телеграммы о гибели Швейцера было ясно, что им необходимо спешить в Петербург. Среди оставшихся там членов отряда не было людей, достаточно квалифицированных для самостоятельного ведения столь сложного предприятия. По рассказу Савенкова, он тогда же предложил Азефу немедленно вместе выехать в Петербург. После сказанного выше о тогдашних настроениях Азефа, ясно, что Азефу эта поездка менее всего могла казаться заманчивой. Не отказываясь прямо, такой отказ теперь дискредитировал бы его. Азеф стал затягивать свой отъезд, ссылаясь на необходимость предварительно урегулировать лежавшие на нем общепартийные обязанности. Это была его обычная система отговорок. Савенков мог поехать один, тем более, что это было им обещано петербуржцам, и они его там ждали. Но он решил дожидаться Азефа, хотя ему не могло не быть ясно, что в создавшейся обстановке дорог каждый день, быть может, даже каждый час. И действительно, умелый руководитель еще мог бы многое спасти. Документы показывают, что большинство членов отряда было прослежено полицией уже после гибели Швейцера. Но такой руководитель из-за границы не приехал. Петербургский отряд фактически был брошен на произвол судьбы. И вскоре Азеф с Савенковым имели возможность читать обширные телеграммы иностранных газет с подробными отчетами о петербургских арестах. Ехать в Петербург теперь уже не было необходимости. Спасать было некого. Боевая организация фактически на время перестала существовать. Ее нужно было строить заново. Точных сведений о причинах петербургских арестов не имелось. В их обстановке был целый ряд подозрительных моментов. Но собрать сведения о них и произвести нужное сопоставление удалось только значительно позднее. О том, что виновником арестов является предатель, вначале не подозревали. А между тем, такой предатель существовал. Им был Татаров. Он был не новичком в революционном движении. Впервые он понес кару еще в 1892 году за участие в одной студенческой истории. Позднее он был три раза арестован по различным политическим делам. И в конце 1901 года выслан в Восточную Сибирь. Ссылку он отбывал в Иркутске, столице Восточной Сибири. И здесь близко сошелся с рядом старых ссыльных, бывших деятелей партии народной воли. Под их влиянием он примкнул к молодой партии социалистов-революционеров и быстро занял видное место в сибирских организациях последней.